Глава 55. Марика. Разговор с братом занял больше времени, чем я рассчитывала. Но как можно было предположить, что Беркут откроет ему глаза? Да и вообще, какого хрена он решился на это? Зачем полез не в свое дело? Тем не менее, стоило признать, что с Алексеем этот ход неожиданно сбил всю спесь. Брат паник, расстроился и очень попросил рассказать все как есть. Я сначала бесилась, отнекивалась, но потом все же рассказала, как оно было. В конце я строго добавила. «Не надо меня идеализировать, Леша. Я могла отказаться спать с ним. Он давал мне денег просто так. Залезть к нему в постель было полностью моим решением, а не принуждением». Про себя же подумала. Дважды. Но, судя по всему, сам факт того, что я была готова переспать за деньги ради него, Лешу впечатлил настолько, что он не мог прийти в себя. Пришлось напомнить ему, что где-то там Мей сомнительный горничный, а мы оба знали, что после перевозбуждения малышка спит очень чутко. Тем не менее брат спросил. «Но мы ведь еще вернемся к этому разговору?» Устало посмотрела на него, поднимаясь с дивана. «Я не хотела. Бог свидетель, как мне все эти разговоры осточертели. Я очень устала, бесконечно просто». Но спустить на тормозах подобный расклад было нельзя. «Да, но с условием, что ты никуда к Беркутову не пойдешь. Ты меня понял?» «Но, Марика, я не могу сказать, что это было предложение, скорее приказ. Ты же видела все сама. Разве такому, как он, отказывают?» «Я не думаю, что это хорошая идея», — абсолютно искренне ответил он. Скрипнула зубами, психуя. Вот как так он сумел даже Алешу поставить соответствующую позу? И зачем ему мой брат? Не стала говорить, но про себя решила, что обязательно обсужу это с мужчиной. В конце концов, он обещал оставить меня в покое после совместной ночи. Это означало, что он не станет приближаться и к моей семье. В итоге я довела брата до его комнаты, что оказалось непозволительно близко от гостиной. Строго-настрого запретила ему даже рот открывать относительно того, кто являлся отцом моей дочери. Еще раз объяснила, что со своей властью и прочим Беркут просто отнимет девочку, а нас сошлет в Сибирь. Леша согласился. По крайней мере, мне хотелось в это верить. Сама же я поспешила по темным коридорам в сторону своей спальни. Искренне надеялась, что горничная никуда не делась. Но как же я ошибалась? Я осторожно приоткрыла дверь, и картина, открывшаяся мне, заставила сердце разорваться от самых противоречивых эмоций в моей жизни. А все потому, что на нашей большой кровати с Мией сидел Кирилл. Боже, кровь стыла в жилах от этой картины. Страх, что он все узнал, что сейчас предъявит мне за сокрытие тайны и утайку ребенка. Липкая паутина окутала все тело. Я часто-часто задышала, понимая, что на меня накатывает паника. Что же делать? Но была и другая сторона. Та, что разрывалась от нежности и любви, потому что Беркут, нависший целой горой над нашим ангелочком, смотрелся рядом с ней невероятно правильно. Как будто этот сильный и властный мужчина и должен был быть тут. Как будто он создан для того, чтобы охранять сон маленьких девочек. Я задержала дыхание. Конкретно одной маленькой девочке. Зависнув прямо на входе, я наблюдала за этой волшебной картиной. Она казалась мне нереальной. Такой, что если я сделаю шаг вперед, то иллюзия разрушится. Но кроме меня здесь присутствовал другой человек, что лишь одним пронзительным взглядом разрушил все волшебство. Кирилл посмотрел на меня и прищурился. Я не смогла прочитать его эмоции. Тем не менее, мне очень хотелось знать, как и зачем он оказался в этой комнате. Я приблизилась. Мия сладко спала, свернувшись возле большого дяди клубочком, как будто она почувствовала, что этот человек ее папа. Она приобняла его за руку, сопела, сжимая своими ладошками его пальцы. Никогда еще не видела ее такой. Когда я подошла ближе, Кирилл попробовал встать, но дочь завошкалась. Я ожидала чего угодно, но только не того, что на его лице появится бесконечная нежность. И он опустится обратно на постель, явно намереваясь не двигаться ради ребенка. Моему шоку не было предела, потому что я еще никогда не видела его таким. Не то чтобы у меня было много возможностей, но представить великого ужасного Беркута в плену у маленькой девочки сродни небылице. Более того, он устроился поудобней и, как ни в чем не бывало, кивнул мне на местечко рядом. Когда я с опаской приблизилась, тихо прошептал. Она проснулась и вышла в коридор. Тебя искала. Я привел ее в комнату, а она уснула. Я посижу, пока Мия провалится в глубокий сон. Он не спрашивал разрешения, не предлагал. Он ставил меня перед фактом.